Глава 13. Нина лежала на пыльном резиновом коврике, придавленная Стасом, прижимая к груди Мануэля. Сердце стучало, готовое вырваться из груди. Ее во второй раз пытались убить. Не веревкой на шею или ножом ревнивца в грудь. Выстрелами из снайперской винтовки и автоматной очередью, приравняв к людям по ту сторону закона или наоборот. В любом случае, ей дико не нравится то, что происходит с жизнью в последний год. Суметь бы эту жизнь сохранить. Несколько коротких сухих выстрелов из пистолета, распахнутая дверь и резкий голос Бероева. «Все живы?» «Да». Голос Жукова прозвучал музыкой. «Кто это был?» Грубым хриплым голосом с места водителя. «Николай тоже жив». Мануэль прерывисто дышит в ухо. «Все живы!» Нина всхлипнула, освобожденная мужем из плена. Он протянул ладонь к трясущимся рукам, помогая подняться. Голова кружилась, пульсация в ушах. Она запуталась в собственных ногах, падая назад и утянув за собой мальчика. Крепкие руки мужа вытащили обоих наружу. Ласковым голосом он прошептал на ухо. «Все позади. Не забывай дышать». «Шевели жопой!» Окрик Олега, находящегося на взводе, окончательно привел в чувство. «Мобильники оставьте в салоне». Потом бегом, наклонившись как можно ниже в мою машину. И уже обращаясь к другу. «Коля, достал меня этот цирк. Пора Жуковым умереть». Он бросил бульдогу платок с зажигалкой. «Ты знаешь, что делать». Вторая машина рванула с места. «Пригнитесь и не высовывайтесь, пока не окажемся на месте». Короткий приказ вслед за матами. Автомобиль без конца петлял, то притормаживая, то набирая скорость, явно двигаясь проулками. Мощный взрыв позади, а следом – вой полицейских сирен. «Успели!» – Бероев облегченно вздохнул, проговорив, не оборачиваясь. «Поздравляю вас, только что пристрелили, а трупы сгорели. Николай все устроит, утомили эти стрелялки». «Кто мог нас сдать?» После слов Стаса Нина сжалась, ожидая обвинений в свой адрес. «Да хрена кто? Может, вы за собой хвост привели в аэропорт?» Бероев в очередной раз отмазал бывшую, заодно прорабатывая возможные версии. «Взлететь успели, слава богу. Но запомнить бортовой номер и узнать у диспетчера, кто и куда вылетел в это время, несложно при правильных связях. Направление мы не меняли». Он крякнул. «А зря. Надо было рвануть в Гондурас и Сальвадор на худой конец». «Хочу домой», — заскулила Юлька. Только сейчас, осознав, насколько близко была от смерти. И через нервный смешок. «Нинок, еще раз выйдешь замуж за молодого, придушу». Она хмыкнула, лежа на коленях подруги. «С этим бы разобраться как-то». Нина нервно хохотнула. «Кому нужна многодетная мать четверых детей, уже приняв Мануэля в семью?» «Сам придушу». Стас вжал голову между ног жены. «Свое никому не отдам». Он сидел на полу, обнимая за худенькие плечи, не проронившего ни слова сына. «Смотри, Жуков!» — хмыкнул Бероев, обернувшись назад. «Я порой удивляюсь, как на нее мужики клюют. И с пятерыми умудрилась найти миллионера. Не пропадай больше надолго. Выберемся в Россию, еще раз свадьбу сыграем. Первое обещание с прицелом на будущую жизнь». Стас понемногу приходил в себя, не испугавшись произошедшего полчаса назад. «Смотри!» Бероев крутанул руль, еще раз нырнув в проулок. «Обещал, не отмажешься. Лишь бы живыми добраться». Юлька гладила темные волосы подруги. «Завалимся в самый дорогой ресторан, накачаюсь до полусмерти и покуролесим». «Доберемся, куда денемся». Олег посигналил, остановив машину, и предупредил. «Не выходите, пока не заедем во двор». «Думаешь, прокатит?» Вопрос сразу на все. Поверят ли в легенду те, кто за ними охотится, и сумеют ли выбраться из Никарагуа незаметными? Нина мечтала о тишине и спальне московской квартиры, слякоти на улицах, затянутом низкими облаками небе, наполненном выхлопными газами в воздухе огромного мегаполиса. «Уверен, Коля хорошо знаком с местными, не раз бывал тут в командировках, сумеет договориться. А ты готовь деньги на подмазать, звони Ковалеву с моего кнопочного». Стас дернулся, но ничего не сказал. Третье имя мужчины, но лишь одно из них незнакомое. Когда-то он умело управлял ревностью. Сейчас же чувства рвались наружу. «Он все так же влюблен?» — сказано через губу. Поразил ответ. Не только он изменился за долгое время расставания. «Влюблен», — но в постель не тащит, как некоторые. Редкой души и щедрости человек, обязана ему по гроб жизни. Железные ворота со скрежетом затворились, скрыв пассажиров джипа от глаз любопытных соседей. «Выходим и бегом в дом. К окнам не подходить», — приказы уверенного в действиях человека. Как хотелось Нине вот так же на автомате разобраться с собственной жизнью. Они сидели в просторной гостиной большого дома, накормленные, принявшие душ, в семье русского эмигранта, или кто он там был, по легенде. «Я приготовила комнаты». Красивая, смуглая женщина с ярко-рыжими волосами приветливо улыбалась гостям. «Могу устроить мальчика с сыном в детской?» «Нет, спасибо». Нина поцеловала черную макушку оседлавшего ее, как делал это Клим, Мануэля. «Он будет спать с нами. Перепугался сильно, боюсь оставлять одного». Она действительно переживала за малыша. После перестрелки в машине тот перестал говорить. Как побитый щенок, ласкаясь к ней и Стасу, боясь выпустить из поля зрения их. Они отходили по очереди в душ, туалет ненадолго, и тут же возвращались назад к раскачивающемуся взад-вперед мальчику. Он успокаивался только, когда наблюдал обоих на расстоянии вытянутой руки, имея возможность прикоснуться маленькой ладошкой к знакомым людям в любую минуту. Нина с трудом сдерживала слезы. Психика ни в чем не повинного малыша явно была нарушена. Еще одна из причин стремиться домой. К хорошим психологам и домашней обстановке, наполненной смехом таких же, как он, детей. Николай появился поздно вечером уставший, но очень довольный, с добродушной улыбкой хищника на лице. «Получилось?» Нина опередила Олега с вопросом. «Да». Он подмигнул, достав из-за пазухи документы. «Вы трое погибли. Из Манагуа вы летаете, как чета Волошиных, жителей Белоруссии. В Брюсселе куплены билеты на настоящие имена. Для Волошиных в Минск». Он усмехнулся. «Бедняги опоздают на рейс и отправятся поездом». Толстые пальцы заправили выпавшую из хвоста черную прядку за ухо с осторожной нежностью. «В Москву прилетите гражданами России», — пообещал он. Нина поцеловала здоровяка в губы, зажав ладонями щетинистые щеки. «Николай, ты чудо!» Он смутился, став при этом удивительно милым. «Да что там, просто выполняю свою работу». «И делаешь это замечательно». «Нинок, прекращай, не вводи в блуд, бедолага только с женой помирился». Бероев хохотал, наблюдая за смятением друга, затем обернулся к Стасу. «Видишь, что творит? Все у ее ног». Нина улыбалась, прекрасно понимая, чего добивается Олег. Он вызывает ревность, желая проверить, что у Жукова с сердцем. Она обожала хамовитого друга, давно простив ему все обиды, благодарила Бога за посланных в ее жизнь мужчин. «Идем спать. Завтра договорите», — потянул Жуков ее за руку в сторону спальни под ухмылки обоих Бероевых. Жизнь начинала набирать светлые краски.